«Ты не боишься меня, прекрасная Кэтрин?» — сказал, взяв ее за руку, юный вождь. «Я велел моим людям явиться за несколько минут до меня, чтобы проверить, как ты почувствуешь себя в их присутствии. И мне показалось, что ты смотрела на них так, словно родилась быть женою вождя». «У меня не было причины бояться зла со стороны горцев», — ответила Кэтрин. «А тем более, когда я полагала, что с ними Канахар. Канахар пил из одной с нами чаши и ел наш хлеб. И мой отец часто вел торговые дела с людьми его клана, и никогда не бывало между ними обиды или ссоры». «Никогда», — возразил Гектор, — «ибо имя Эхин соответствует нашему Гектор. Даже и тогда, когда он принял сторону Гоу-Хрома, колченогого кузнеца против Эхина Макьяна. И не говори ничего в его оправдании. И поверь, если я еще когда-нибудь упомяну об этом, то лишь по твоей вине. Но ты хотела возложить на меня какое-то поручение. Прикажи, и оно будет исполнено». Кэтрин поспешила ответить. В речах и повадке юноши было нечто, побуждавшее ее сократить свидание. «Эхин», — сказала она, — «раз ты больше не зовешься Канахаром, тебе должно быть понятно, что я просила об услуге себе равного, честно считая его таковым, и мне не приходило в голову, что я обращаюсь к лицу столь значительному и сильному. Ты, как и я, обязан наставлением в вере этому доброму старику. Сейчас ему угрожает большая опасность. Злые люди возвели на него ложное обвинение, и он хочет где-нибудь укрыться на время, пока гроза не пронесется мимо». «Ага, наш ученый клерк Климент. Да, достойный инок много сделал для меня. Слишком много, ибо я по своему необузданному нраву не мог обратить себе на пользу его поучения. Посмотрел бы я, найдется ли в городе Перти человек, который осмелится преследовать того, кто схватился за плащ Макьяна». «Едва ли безопасно будет положиться лишь на это», — сказала Кэтрин. «Я не сомневаюсь в могуществе вашего племени, но когда черный Дуглас поднимает ссору, он не боится тряхнуть гельский плед». Горца задели ее слова, но он прикрыл досаду деланным смехом. «Воробей, что подле вас, — сказал он, — видится глазу крупнее орла, взлетевшего на Бейнгойл. Вы страшитесь Дугласов больше, потому что они сидят с вами рядом. Но пусть будет, как тебе угодно. Ты не поверишь, как далеко простираются наши холмы и долы и леса за темной стеной этих гор. И мир для тебя весь лежит на берегах Тея. Но этот добрый монах увидит горы, которые могут его укрыть, хотя бы все Дугласы гнались за ним. Да, и в тех горах столько людей, что, столкнувшись с ними, Дугласы будут рады поскорее убраться на юг от Грэмпиана. А почему бы тебе не отправиться к нам вместе с твоим добрым стариком? Я пришлю вам в охрану отряд проводить вас из Перта, и мы по ту сторону Лохтея наладим наш старый промысел. Только сам я не стану больше кроить перчаток. Я могу поставлять кожу твоему отцу. Но резать кожу я буду не иначе, как на спинах у врагов». «Мой отец приедет как-нибудь посмотреть ваш двор, Канахар, простите, Гектор, но в более спокойные времена, потому что сейчас идет ссора между горожанами и слугами знатных вельмож. Да еще поговаривают, что в Верхней Шотландии того и гляди разразится война». «Поистине так, клянусь святой девой Кэтрин. И когда бы не эта самая война между кланами, вы с отцом давно могли бы съездить погостить в горную страну, моя прелестная хозяйка. Но горцы недолго будут делиться на два племени. Они, как истинные мужи, сразятся за первенство, и кто выиграет бой, тот будет разговаривать с королем Шотландии как с равным, не как с высшим. Молись, чтобы победа досталась Макьяну, моя святая Екатерина. Тогда ты будешь молиться за того, кто тебя истинно любит». «Я буду молиться за правого», — сказала Кэтрин. «Или еще лучше, буду молиться за мир для обеих сторон». «Прощай, добрый мой и благородный отец Климент. Поверь, я не забуду никогда твои уроки. Помяни меня в твоих молитвах. Но как ты выдержишь такой трудный путь?» «Где будет нужно, его понесут на руках», — сказал Гектор, «если не удастся вскоре же найти для него лошадь». «Но ты, Кэтрин, отсюда до Перты не близко. Позволь, я провожу тебя туда, как бывало». «Будь ты тем, кем был, я не отказалась бы от такого провожатого. Но опасны на спутнике золотые пряжки и браслеты, когда на большой дороге, точно листья в октябре, носятся отряды копьеносцев, лидсдейлских и эннесдейлских. А встречи гельского тартана с остальными камзолами не проходят гладко.